Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче «Хитрая лиса» раскроет несколько своих секретов. Также вы узнаете о ее спортивных достижениях. Где бы нам найти лису? Где найти лису в лесу? Вот именно. Решили встретиться с лисицей сегодня, а ничего не получается. Может быть, на ель залезть и взять в рот кусочек сыра? Тогда она сама прибежит. Ты все шутишь, а у нас ничего не получается, потому что лисы людей боятся. Лисы людей не боятся в той местности, где на них не охотятся и где их не преследуют. Ой, лиса! Здравствуй, лиса, а мы тебя ищем. Привет! Как раз кстати пришла. Здравствуйте, здравствуйте. А для чего это я вам понадобилась, интересно знать? А мы хотели бы, чтобы ты рассказала нам и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни. Ну что ж, это можно. Хвастаться я не люблю, а правды не утаю. А то много по всему свету глупостей разных про меня сочиняют. Да, сочинили про тебя, лиса, много разных сказок и басен. Такое-то животное в народе популярное и всем известное. Это верно. Но почему обо мне многие плохое мнение имеют? Какое? Называют плутовской, воровской, считают, что вред от меня большой. А ведь от меня людям польза большая, а вред очень маленький. Какая от тебя людям польза? Не знаете разве? Спросите ученых. Они меня ценным пушным зверем называют. А главное, хвалят за то, что я вредных грызунов и насекомых уничтожаю, сельскому хозяйству большую пользу приношу. Вот в чем дело. Молодец, лиса. А известны мы, лисы, в народе, потому что живем повсюду. В тундре, в лесах, в степях и даже в горах лисицы разных пород обитают. Интересно. А почему тебя, лиса, в народе хитрой называют? Будешь хитрый, когда за тобой гоняются. Я ведь уже сказала вам, когда меня люди не преследуют, я их не боюсь. Но когда за мной охотятся, Тут-то я хитрить начинаю, осторожность проявляю, следы запутываю. Секреты у меня разные есть, как от погони уходить, охотничьих собак обманывать. Ох, это очень интересно. Лиса, расскажи нам твои секреты. Ишь вы какие хитрые, секреты вам раскрой. А вы по радио передадите, всем расскажете? Нет уж, а то потом от погони не скроешься. Ну, как хочешь, лиса. А то раскрой хотя бы один секретик, такой, который раскрывать не жалко. Ну, ладно, так и быть. Расскажу вам про один хитрый трюк. Этот трюк особый. Для него ствол дерева поваленного нужен, полый внутри, а иначе не выйдет. Ствол дерева, полый внутри? Да, или два дупла друг с другом сообщающихся. И в трюке этом секретном должны двое участвовать, я и мой муж Лис. Интересно, а в чем же этот трюк заключается? А в том, чтобы охотничьих собак обмануть и от погони уйти. Я слышала, что вы, лисы, бегаете быстрее собак. Это верно, но мы устаем быстрее, и тогда-то они могут нас догнать. Поэтому мы разные хитрости применяем, чтобы от них скрыться. Значит, иногда они гоняются за вами обоими, за тобой и твоим мужем. Да, и вот мы какой трюк в этом случае применяем. Муж мой, лис, убегает от гончих собак быстрее, находит ствол поваленного дерева, полый внутри, и прячется в нем, пока они его не видят. А ты как же? А я бегу немного медленнее, и собаки меня видят. Прибегаю я к тому пустому внутри стволу, где мой муж сидит, и тоже прячусь в нем. Ну и в чем хитрость? А в том, что я к одному концу ствола подбегаю и прячусь, а мой муж из другого конца выскакивает, и собаки, конечно, за ним устремляются. Думают, что это та же самая лиса от них бежит. А ты в стволе остаешься? Ну, конечно. Сижу там и отдыхаю, а они пока за моим мужем по лесу гоняют. И что дальше? Прибегает он, утомившись, опять к этому же стволу и прячется. С одного конца он прибегает, а я из другого конца выскакиваю. И теперь собаки за тобой бегут, а он отдыхает? Конечно. Таким способом мы собак за собой гоняем, пока они совсем не выдохнутся. Интересно. Лисья эстафета. Да, хитро придумано. На то мы и лисы. Да, нужно способности иметь, чтобы такой трюк разработать. Способности эти даны нам, нашим создателям. Правильно. Лиса, расскажи, пожалуйста, чем ты питаешься? Я много чего ем. Без пропитания не останусь. Во-первых, знаете ли вы, что ем я пищу растительную? Ягоды, например. Несколько десятков видов растений мне пищей служат. Интересно. Во-вторых, я ем насекомых, жучков, сверчков, кузнечиков и разных мотыльков. Я слышал, что лисы кур воруют. Да, верно. Некоторые лисы этим занимаются. Но не так часто это случается, как вы думаете. А что вы чаще всего едите? В основном мы, лисицы, полевыми грызунами питаемся. Это главная пища наша. Грызунами? Да, полевыми мышами, например. Вот почему считают, что ты пользу сельскому хозяйству приносишь. Да, поэтому. А трудно мышей в поле ловить? Трудно, но я их писк издалека слышу. По писку их обнаруживаю. А на каком расстоянии ты их слышишь? На каком расстоянии я их слышу? Опять вы просите меня секреты все раскрыть. Но это же о твоей охоте на зверей. Ну ладно уж, моей охоты на зверей раскрою вам секреты, так и быть. Благодаря чувствительности моих ушей, я 50 метров слышу писк мышей. 50 метров? Да, на таком расстоянии я могу их писк улавливать и от других звуков отличать, и при том с большой точностью. Здорово. Скажи, лиса, а нюх у тебя хороший? Нюх? А вы как думали? На то я и лиса, хороший нюх иметь. Я заметил, что нос у тебя всегда влажный. Это неспроста. На моем носу специальная жидкость выделяется, которая помогает мне разные запахи улавливать. Значит, твой нос очень чувствительный? Очень и очень и очень. Я даже могу по запаху определить, испугано животное или нет. Неужели? В самом деле, когда животное или человек испугается, тело его начинает определенные запахи выделять, и мой чувствительный влажный нос их улавливает. Вот это да! Теперь я догадываюсь, почему собака чувствует, когда кто-нибудь ее боится. Верно, верно. Мой лисий нос и собачий нос тоже, кстати, влажный, почти одинаково устроены. Лиса, расскажи, пожалуйста, еще о том, как ты охотишься. Ну ладно. Охотиться я люблю на своей охотничьей тропе. На охотничьей тропе? Да, успешнее всего охотиться на тропе. А где находится эта тропа? В лесу или в поле, где трава к земле примята, прибита. Там ты можешь бегать быстрее? Ну да. Я ведь когда бегу, большой скорости достичь могу. 40 км/ч. Ого! Быстрота! Да, это моя предельная скорость. Но тропа хороша не только тем, что по ней быстрее бежать можно. А чем еще? А тем, что около нее множество мелких зверьков и насекомых поселяется. Странно. Ты охотишься на них, а они рядом с твоей охотничьей тропой поселяются. А дело в том, что это не только моя тропа, это и их тропа. Она им тоже нужна. Зачем? Чтобы убегать, когда за ними кто-нибудь гонится? Да, убежать и потом юркнуть в свою норку, расположенную рядом с тропой. И еще одна причина есть, почему они рядом с тропой поселяются. Почему? Потому что по тропе-то бегают. Трава на ней прибита, примята. Ну и что? А то, что примятая трава солнечных лучей не заслоняет. Поэтому рядом с тропой больше цветов и растений вырастает. Вроде густых зарослей получается. И в них мелкие зверюшки любят прятаться? Верно. И вот выхожу я, когда на тропу поохотиться. Бегу по ней тихонько, а сама смотрю во все глаза и ушки на макушке, слушаю внимательно и носом принюхиваюсь старательно. Не обнаружу ли и не поймаю ли кого-нибудь, кто на обочине тропы живет? Ты говоришь, бегу тихонько? Да, бегу я в этом случае по-особому. Как это? Бегу я шею вытянув, голову подняв как можно выше. Чтобы лучше видеть? Да, чтобы видеть лучше и дальше. И при том бегу я очень бесшумно, тихохонько. Я обратила внимание, что у тебя ступни ног мехом покрыты. Это тебе, наверное, помогает бесшумно ступать. Верно, верно, это помогает. А когда замечу я впереди какую-нибудь зверюшку, еще бесшумней тогда бегу. Тише воды и ниже травы быть стараюсь. Еще бесшумней? Да, я тогда к земле низко-низко пригибаюсь, лапами передними осторожней и мягче ступать стараюсь, смотрю, чтобы веточкой не хрустнуть, листочком не зашуршать, зверька не испугать. А задними лапами точно вслед передних ступаю. Зачем? Потому что я слежу, чтобы мои передние лапы не наступили на что-нибудь хрустящее или шелестящее, а задними лапами точно туда же ступаю, чтобы наверняка шума не было. Разумно действуешь. И вот так, пригнувшись, не шуметь стараясь, я к зверьку тому приближаюсь, которого хочу поймать. А потом хвать. Прыг-скок и цап-царап. Ты прыгаешь? С какого расстояния? С расстояния 4,5 метра запросто допрыгиваю. Что? Ты прыгаешь в длину на 4,5 метра? А как же? Вот это спортсменка. Лиса, это ты с разбега прыгаешь? Нет, не с разбега. Я очень низко пригибаюсь, так что даже животом земли касаюсь. А потом прыг и на 4,5 метра. Я и то с места так далеко не могу прыгнуть. А я могу. А если с разбега, так я метров на 7 прыгаю. На 7 метров? Ого! По прыжкам в длину какие хорошие результаты у тебя. Этого мало далеко прыгнуть. Мне еще нужно точно прыгнуть, чтобы зверька поймать. Точно прыгнуть? Да. Поэтому в прыжке я направление своего полета регулирую. Как это? А я своим пушистым хвостом для этого пользуюсь. Ты в прыжке направление полета изменяешь с помощью хвоста? Ну да. Например, если вижу, что лечу, я правее, чем хочу, влево силою хвостом махаю и точно к цели подлетаю. Здорово. Да, лиса, у тебя по легкой атлетике достижения явно неплохие. В эстафете, по бегу, по прыжкам в длину. Что делать? Приходится спортсменкой быть, чтобы к жизни быть лучше приспособленной. Приспособилась-то ты, лиса, очень хорошо. Сама я приспособиться бы не смогла. Творец мой меня создал приспособленной. Это верно. Вы еще не знаете того, как я цирк устраиваю, зверям любопытным представление показываю. Не знаем. Да скажи, пожалуйста. Представьте себе, что полевая мышь заметила меня, когда я к ней подкрадываюсь. Ну и что? Приходится представление ей показывать, чтобы ее перехитрить. Представление? Да. Я тогда притворяюсь лисой со странностями, своего рода лисой-лунатиком с необычным поведением. Вот это да! И как ты себя ведешь? Я валюсь на спину, по траве катаюсь, лапами дергаю, вроде брыкаюсь. Ну, в общем, как ненормальное себя веду. Интересно, это таким способом ты мышь ловишь? Что-то непонятно. Зачем ты это делаешь? Зачем? Дело в том, что грызуны и другие зверьки часто бывают очень любопытными. Они необычные зрелища любят. И пока я кувыркаюсь, они стоят и смотрят. Как зрители? Ну да. А я, между тем, все ближе и ближе к какой-нибудь мыши придвинуться стараюсь. А они продолжают стоять и смотреть. Думая, что ты ненормальная. Да, наверное, они так думают. А я, не теряя времени, как можно ближе к какой-нибудь одной полевой мыши подбираюсь. А потом хвать ее и готово дело. И с ней была плутовка такова. Ну, лиса, хитра, вот это трюк. Смекалка и ловкость лап, мой друг. Да, здорово. Много еще разных трюков я знаю. Как следы на снегу запутывать, как прятаться. Чего не расскажешь? Спасибо тебе, Лиса, за то, что ты уже рассказала. Все это очень интересно. Пожалуйста. Ну ладно, заболталась я с вами. А мне ведь бежать пора. Есть у меня в лесу дела. Хорошо. До свидания, Лиса. Ну, пока. Я пошла. До свидания. Дорогие друзья, вы знаете сказки и басни про лису? На этот вопрос, наверное, все ответят одинаково. Ведь с самых ранних лет мы их слышали, читали и даже заучивали наизусть. Лиса – главная героиня многих басен и народных сказок. И в них она предстает как очень хитрое и лукавое существо. Но многие из тех, кто читал сказки и басни про лису, никогда не наблюдали за жизнью настоящей лисы. Можем ли мы назвать не сказочную, а настоящую лису хитрой и лукавой? Ведь хитрость и лукавство – это черты человеческого характера, которыми составители сказок ее наделяли. Конечно, делали они это не без причины. В народе издавна хорошо были известны лисьи повадки. Наблюдая за поведением лисы, видя, например, как во время охоты она ловко запутывает следы, уходя от погони, как умело она прячется от охотничьих собак, люди пришли к выводу, что лиса – очень хитрое животное. Им казалось, что лиса придумывала, как перехитрить их. Но умеет ли лиса думать? Может быть, сидя в своей норе, она занимается тем, что придумывает разные хитрые трюки? Нет, конечно. Лиса думать как человек не умеет. Ее сложное поведение объясняется тем, что она обладает очень сложными инстинктами. Именно инстинкты эти, своего рода врожденные привычки, руководят действиями лисы и помогают ей добывать себе пищу и спасаться от врагов. Хорошая приспособленность к жизни не является заслугой лисы. Она была уже создана приспособленной. Инстинкты, обуславливающие рациональность и разумность поведения лисы, были заложены в нее от рождения. Как же такое сложно организованное существо, как лиса, появилось на свет? Кто создал лису? Кто снабдил ее очень сложными инстинктами? Так же, как у всякой разумно и сложно устроенной машины, есть автор, конструктор, благодаря разуму и умениям которого эта машина была спроектирована, так и животные – творения намного более сложные, чем любая машина, созданная людьми, имеют своего разумного Творца, великого Бога, Создателя природы». На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь... До свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.